Глава первая. В тот последний вечер моей прежней жизни я ехала после смены домой по давно знакомому шоссе, любуясь только что вспыхнувшими огнями любимого города, наслаждаясь прохладным, бодрящим ветерком и отсутствием пробок. На сумеречной трассе мой легкий компактный автомобиль, словно маленький кораблик, плыл по дороге, никого не обгоняя и не превышая установленную скорость. Плавно управляя рулем, я включила негромкую успокаивающую музыку и даже тихонько стала подпевать. Как же кайфово. Впереди спокойный вечер и часы полного релакса. А завтра... Додумать я не успела. Запиликал смартфон, лежащий на соседнем сидении, и одновременно меня накрыло волной ужаса. На моем пути внезапно, как тот самый монстр из ночного кошмара, возник огромный грузовик, который почему-то выехал на... встречку. Мне навстречу. «Твою так!» Отчаянный крик вырвался из горла, продирая изнутри лезвиями панического ужаса. А потом все слилось в оглушающем грохоте. Меня полностью поглотил первобытный животный страх. Со страшным грохотом и треском мы столкнулись с чертовым грузовиком, разбрасывая вокруг искры и осколки стекла. Это последнее, что успело зафиксировать мое потрясенное сознание. Удар был настолько сильным, что автомобиль отбросило в разные стороны, словно игрушки. Кажется, я продолжала кричать. Каким-то образом, но я вылетела через лобовое. Неужели не пристегнулась? Меня протащило по асфальту, словно выстланному наждачкой. Я неподвижно лежала, все еще не до конца понимая, что произошло. Вокруг слышались чьи-то крики. Попыталась шевельнуться, но пронзённое болью тело меня не послушалось. Я чувствовала тепло, медленно растекающееся своеобразным нимбом вокруг моего неподвижного тела. Вяло подумалась. «Кровь? Да, она. А почему не больно?» «Посттравматический шок?» «Мать вашу, скорую! Вызывайте скорую!» В угасающее сознание ворвался чей-то громкий голос. В ушах раздался противный вой полицейских сирен. Последние воспоминания о тех страшных минутах. Вокруг меня толпятся какие-то чужие люди. Слышатся крики. А я медленно умираю. В сознании, словно яркая лампочка, вспыхнула мысль. Ну вот и конец. И отчего-то этот факт совсем не напугал. А потом? Потом яркая вспышка света... И благословенное небытие. Глубокая, вязкая тьма. Настырный луч солнца дразняще проник в мои полузакрытые глаза. Его задача разбудить, вырвать меня из дремоты. Я медленно открываю непослушные веки и пытаюсь осознать, какой кошмар мне привиделся на этот раз. Похоже, мне приснилось, что я попала в аварию. Или нет, не приснилось. Разве бывают такие до боли реалистичные видения? По привычке протягиваю руку к прикроватной тумбочке, чтобы нащупать будильник и хотя бы понять, который час. Но не нахожу рядом ни тумбочки, ни, естественно, будильника на ней. И тут понимаю, что и кровать-то вовсе не моя. Пытаюсь, насколько это возможно, в моем состоянии растерянного зомби анализировать происходящее. На дворе светает. Я ощущаю, как откуда-то врывается холодящая струя свежего воздуха с чужими, незнакомыми и потому тревожащими запахами. Я лежу на деревянной, грубо сбитой койке, с тяжеловесным, неприятным на ощупь холщовым бельем и каким-то неудобным матрасом. На мне несуразная льняная рубаха, напоминающая скорее саван. Мелькает мысль, что я в морге. Но уж это вряд ли. Не бывает моргов с кроватями. Как медик, я точно это знаю. Как знаю и то, что я жива. «Что происходит, твою мать?» Невольно вырвалась. «Что это за воронье карканье?» «Вообще-то...» Я дама интеллигентная и стараюсь почем зря не выражаться. Но, видимо, подсознание мое таким образом попыталось привести меня в чувство. Голос, хоть и сиплый, также кажется мне незнакомым. Я огляделась, с трудом преодолевая боль в мышцах шеи, но все же. От увиденного мне поплохело. Попыталась встать и ощутила, что на лбу у меня большая шишка, которая болит и мешает нормально двигать головой. Неведомым образом я попала в какую-то убогую темную комнатушку. На вид не больше 6 метров площади. И комнаты ты не назовешь. Все, что находится вокруг, сплошь допотопные музейные экспонаты. Иначе не скажешь. Ни одного привычного взору предмета. Ни телевизора, ни элементарного радиоприемника, которые худо-бедно водятся в любой отдаленной деревне о двух дворах. Ни мебели. Я бы покачала недоуменно головой, да вот только в затылке от резких движений стреляла. Потому продолжила просто изучать обстановку. Стены в этой странной коморке были из потемневшей грубой древесины, а пол даже не деревянный, земляной, от него веяло холодом. Пахло сыростью и плесенью. Бревна, из которых было сколочено помещение, местами поросли мхом. Вокруг ни малейшего намека на уют. Лампа отбрасывала тусклый свет на грубое деревянное распятие, висящее на стене. Похоже, это единственное украшение странной комнатушки. Я с трудом, стараясь даже дышать, через раз села. В голове мелькали разные догадки, вытесняя одна другую. Где я? В какой такой глуши? Что со мной произошло? Куда меня занесло? Может, я и правда сплю? А может быть, я без сознания, и это просто галлюцинации? Блуждающим взором нахожу оконце, если его вообще можно так назвать. В покосившейся раме даже нет стекла. Просто пробитая в стене дырка, в которой растянут бычий пузырь. Мерзко-желтого цвета. Точь-в-точь, как в старых фильмах про крепостное право. Понимаю, что многого через такое стекло не углядишь. В итоге, набравшись решимости, встала и медленно прошаркала вон из комнатушки к видневшемуся проходу, занавешенному какой-то дерюшкой. Отодвигаю штору и выхожу в еще одну комнату. Я даже глаза шире распахнула от представившейся картины. Это помещение было куда больше моей спаленки. Здесь, в дальнем от меня углу, высилась целая гора какой-то хозяйственной утвари. Там и сям громоздились непривычные городскому человеку предметы. Они казались будто перенесенными из учебника истории в реальность. Шайки, лоханки, котелки, пропитанные копотью и тому подобная рухлядь. Я с удивлением разглядывала покрытый ржавчиной корн, дырявые меха, наковальню, молот, клещи и знавшие лучшие времена деревянное ведро, видимо, для воды. На стенах висели полки, на них какая-то глиняная посуда. В уголке тускло светила медная масляная лампа, тоже древняя, от нее несло невыносимым чадом. Еще одно окно, побольше размером. По центру стоял большой грубо сколоченный стол. Вокруг него широкие лавки и, самое примечательное, монструозная печь. Удостоверившись, что и тут никого нет, не смело шагнула вперед. Мой путь лежал ко входной двери. С трудом потянув странной формы ручку, вышла в сени, отделявшие жилую часть дома от улицы. В этом тамбуре стояли короткие лавки с тазом, полным воды. Преодолела 2 метра до еще одной двери и с очередным усилием толкнула створку. Послышался противный скрип плохо смазанных петель. И тут, стоило мне выглянуть наружу, под ноги кинулся поросенок. Он больно толкнулся в мои икры и с визгом помчался прочь. С бешено колотящимся от пережитого испуга сердцем прижалась спиной к стене. «Значит, все-таки деревня?» Успокоившись и стараясь не дать холодным тискам страха вперемешку с паникой взять верх, выглянула таки наружу. Большой двор. Все пространство казалось пропитанным запахом навоза. Рой мух вился над кучкой экскрементов, оставленных животными. Солнце было уже довольно высоко. На дворе, похоже, весна. Деревья щеколяли яркой молодой листвой. На некоторых только-только раскрылись почки. Переливы неведомых певчих птиц слышались среди ветвей, как гимн пробуждающейся природе. Устав, чувствуя, что колени подгибаются от слабости, вернулась в хижину. Внезапно кто-то прыгает мне сзади на спину. Я испуганно вздрагиваю, едва удержав равновесие. Крик застрял в горле, и вдруг пришло понимание. Это всего лишь кот. Снимаю животное с плеч и пораженно выдыхаю. «Барсик?» «Точно он!» «Барсик, малыш мой! Как ты сюда попал? Где мы?» Я прижимаю теплое кошачье тельце к себе, и тут замечаю несоответствие. Вроде бы те же яркие желтые глаза, та же серая шерстка, но вот на шее белое пятно, а его отродясь у моего кота не было. Но до чего же похожи, почти близнецы. Животное, сердито фыркнув, оттолкнуло меня лапами и вырвалось из моих объятий. Я не стала удерживать. Оказавшись в доме, первым делом еще раз огляделась, на этот раз в поисках воды. В одном углу заметила потемневшую неприглядную деревянную катку. Неподалеку от нее глиняный кувшин с отбитой ручкой. Зачерпнув воду, с наслаждением осушила тару. Вкус странный и ощущения необычные. Эта вода холодила нутро, одновременно добавляя добрую порцию бодрости. Итак, и все же где я очутилась? Звук моего осипшего голоса немного успокаивал. Самая здравая версия – я вижу галлюцинации после наркоза. Ведь я хорошо помню, как израненная лежала на асфальте после катастрофы. Еще кто-то все кричал «Скорую, скорую!». Но разве бывают такие реалистичные видения? Так куда меня занесло? И спросить-то не у кого. В этой проклятой хибаре ни души, кроме кота. Раздавшийся скрип входной двери заставил вздрогнуть и медленно обернуться. На пороге замер человек. На меня пристально смотрел коренастый мужчина среднего роста, с мускулистыми руками, смуглолицей, задубевшей обветренной кожей и густыми темными волосами. Лицо обрамляла борода, не менее густая, чем его шевелюра. Глаза его были карими, а взгляд проницательным и в то же время строгим. Но, как ни странно, никакого страха он во мне не вызвал. Немудрёная одежда незнакомца состояла из засаленного кожаного фартука, никогда раньше не видела подобного кроя, и грубых штанов, заправленных в высокие сапоги. В руке он держал железный шлем, явно реликт из прошлого. Первый увиденный мной после пробуждения человек шагнул навстречу и радостно воскликнул. «Дочка, ты очнулась!» И тут до меня дошло, что я вообще ничего не понимаю.